Легкая, романтичная, полная лиризма и задушевности серенада была лишена всякого трагизма и мрачности, присущих почти всем последним вещам Вольфганга. Эта серенада, несмотря на всю безыскусственность, а может быть именно благодаря ей, звучала так мелодично, что, по мнению Констанции, наверняка рождала зависть у всех композиторов. Как удивительно сумел Вольфганг высказать ей свою признательность. Когда прозвучали последние аккорды, Констанция воскликнула. «Вольфганг, это одна из самых замечательных твоих вещей!» «Наша маленькая ночная серенада», — нежно сказал он. Спавший наверху в детской сын вдруг заплакал. Констанция встревожилась, но Гайден предложил. «Госпожа Моцарт, а почему бы вам не принести его сюда? Может быть, и Карл Томас не откажется послушать музыку?» Констанция принесла сынишку и опустила его на землю походить. Он подбежал к Гайдну, и тот ласково взял малыша на руки. «Сколько ему, Вольфганг?» — спросил Гайден. «Скоро 3». «Любит ли он музыку так, как любили ее вы в 3 года?» «Трудно сказать. Он любит слушать. Но мне пока было не досуг заняться с ним. Вольфгангу не хватает терпения, которое было у его отца», — заметила Констанция и вдруг покраснела. Она давно не вспоминала о Леопольде. Не в состоянии разделить с мужем его скорбь, она подчас раздражалась и чувствовала себя виноватой, и потому всячески избегала разговоров на эту тему. Зато не раз говорила, как ей нравится жить за городом, хотя очень скучала здесь, на окраине Вены, вдали от шумного центра, но надо же было подбодрить Вольфганга, отвлечь от грустных мыслей. «Как учителю музыки мне до папы далеко», — сказал Вольфганг. «Весть о его кончине меня глубоко опечалила», — сказал Гайден. «Я понимаю, для вас это страшная потеря. Знакомство с господином Леопольдом доставило мне много радости». «Это был благороднейший человек», — сказал Вольфганг. «Мой самый дорогой и горячо любимый друг». Карл Томас подбежал к клавесину, сидя за которым дирижировал отец, и Гайден предложил. «Пусть попробует. Посмотрим, что получится». Но клавиши не заинтересовали ребенка, и когда Вольфганг сел рядом и показал, как их нужно нажимать, Карл Томас расплакался. Отец очень расстроился. Но Гайден сказал. «Слишком много людей на него смотрит. Малыш испугался». Вольфганг не признался другу, что уже проводил подобный опыт, но ничего не получилось. Это единственное, что огорчало его в Карле Томасе, в общем, ласковом и покладистом мальчике. До Понта, которому наскучила возня с ребенком, желая поддразнить Вольфганга, сказал. «Моцарт, сеньор Сальери утверждает, что писать оперу о Дон Жуане — глупая затея. Я просто сказал, что идея не нова. За этот сюжет брались многие», — возразил Сальери. Вольфганг, в знак дружеского расположения, усадивший Сальери рядом с собой, был поражен его поведением. Прежде чем взяться за какое-нибудь блюдо, Сальери осторожно пробовал его на вкус. Неужели его соперник заподозрил в нем Борджиа? «А я верю, что моцартовский Дон Жуан будет одновременно и забавным, и трагичным», — сказал Гайден. «Вот это меня и беспокоит», — подхватил Сальери. «Не знаю, как мои добрые друзья, Моцарт и Да Понте, рассчитывают создать хорошую оперу при том, что герой ее самый настоящий развратник». «Да, он злодей, это верно», — сказал Вольфганг. «Но не только злодей». «Вам он нравится?» — изумился Сальери. «Он же просто убийца!» «Может, и похуже. Но я не поборник нравственности. Я композитор. А вкус публики вас не интересует? Вы не боитесь не угодить ей?» «Больше всего я боюсь не угодить самому себе. Нам следует принимать во внимание и чувства императора, ведь он наш Цезарь. Я уважаю его за тот интерес, который он проявляет к музыке. Но ведь Дон Жуана я пишу для Праги, для себя и для моих друзей». Гайдна покоробила бестактное замечание Вольфганга. Он сказал, Когда наш прославленный Глюк умрет,